Глава 7. Из газет я уже многое знал о Саре Барстоу. Ей 25 лет, окончила Смитовский университет, довольно популярна в своем кругу в студенческом городке Холландского университета, где ректором был ее отец, и среди курортной элиты округа Вестчестер. «Хороша собой», как писали газеты, «и на сей раз не врали», думал я, глядя, как она усаживалась в кресло, не сводя глаз с Вульфа. На ней было светло-бежевое льняное платье и такое же легкое пальто. На голове аккуратная маленькая черная шляпка. По ее перчаткам я понял, что она сама водит машину. У нее было небольшое, но безукоризненное лепкое лицо. Зрачки глаз были слегка расширены от волнения, а припухшие веки говорили о том, что она устала и много плакала. Однако бледность лица не была болезненной и не портила ее. Голос у нее был низкий и глубокий. Она сразу же понравилась мне. Девушка попыталась было объяснить Вульфу, кто она, но он характерным движением указательного пальца остановил ее. «Нет необходимости, мисс Барстоу. Не утруждайте себя. Я все о вас знаю. Вы единственная дочь Питера Оливера Барстоу. Лучше скажите, зачем вы пожаловали ко мне?» «Хорошо». Но тут она вдруг запнулась. «Разумеется, вы должны это знать, мистер Вульф», — поправилась она. «Но так трудно объяснить. Я хотела бы начать издалека». Она попыталась улыбнуться. «Я пришла попросить вас помочь мне, только не знаю, насколько это возможно». «Я сам скажу вам это». «О да, конечно. Прежде всего, вам известно, что моя мать поместила в сегодняшней газете объявление». Вульф кивнул. «Я читал его». «Мистер Вульф, я, то есть вся наша семья, мы просим вас не принимать его всерьез». Вульф с тяжелым вздохом опустил подбородок на грудь. «Странная просьба, мисс Барстоу. Должен ли я поступить так же странно и немедленно согласиться, или вы изложите мне причину вашей просьбы?» «Разумеется, причина есть». Она снова замялась. «Это отнюдь не семейная тайна, нет. Все знают, что мама временами, словом, она иногда не отвечает за свои поступки». Она смотрела на Вульфа глазами, которым нельзя было не поверить. «Не подумайте ничего плохого, и дело совсем не в деньгах. У меня с братом их более чем достаточно, и я совсем не скряга. Нет-нет, мистер Вульф, вы не думаете, что моя мать психически нездорова или считается недееспособной. Но вот уже несколько лет бывают моменты, когда она нуждается в особой нашей заботе и любви. А все это произошло именно в одно из таких ее состояний. Нет, она не мстительная, и все же она поместила это объявление. Мой брат считает, что она жаждет крови. Наши близкие друзья, конечно, все поймут, но вот другие... Ведь мой отец был хорошо известен, и в самых широких кругах. Мы благодарны тем, кто разделяет наше горе, но мы не хотели бы... Отец не хотел бы, чтобы они думали, будто мы жаждем отомстить, и поэтому обратились к полицейским ищейкам». Но тут она ахнула и умолкла, испуганно взглянув сначала на меня, потом на Вульфа. «Вы назвали меня ищейкой, мисс Барстоу, но я не обижаюсь. Продолжайте». «Простите меня, бестактную дуру, лучше было бы, если бы доктор Брэдфорд сам пришел к вам и все объяснил». «Значит, доктор Брэдфорд знает о вашем визите ко мне?» «Да, то есть он разделяет мое мнение». «А ваш брат?» «Он... да, он тоже. Он очень сожалеет, я имею в виду, что появилось это объявление, и не совсем одобряет мой визит к вам. Он считает, что это ничего не даст». «Он, видимо, исходит из бытующего предубеждения, что раз ищейка пущена по следу, ее не остановить, не так ли? Наверное, он хорошо знает собак». «Вы все сказали, мисс Барстоу?» «Я хочу сказать, это все ваши причины?» Она тряхнула головой. «Разве этого мало, мистер Вульф?» «Итак, если я вас правильно понял, вы против того, чтобы предпринимались какие-либо усилия найти и наказать убийцу вашего отца?» Она испуганно уставилась на него. «Почему вы так решили? Я этого не говорила». «Но вы именно об этом попросили меня. Не предпринимать никаких мер, не так ли?» Она сжала губы. «Вы неправильно поняли меня. В вашем изложении это звучит ужасно». «Отнюдь нет. Возможно, грубо, но предельно ясно. Я понимаю ваше взволнованное состояние, но я-то спокоен и разум мой ясен. Ваша позиция, как вы мне ее изложили, не совсем разумна. Можете просить меня о чем угодно, но ваши просьбы не должны противоречить одна другой, или же одна исключать другую. Вы можете, например, сказать мне, что хотя вы и хотите, чтобы я нашел убийцу, но вместе с тем просите меня не надеяться на обещанное вашей матерью вознаграждение. Я угадал, вы об этом просите меня? Нет, вы сами знаете, что нет. Хорошо. В таком случае вы просите не искать убийцу, дабы не поощрять стремление вашей матери к отмщению. Так или не так? Я уже сказала нет. Или вы хотите мне сказать, что я могу искать убийцу, если мне хочется, и я могу воспользоваться в случае успеха своим правом на вознаграждение, раз оно объявлено, но ваша семья осуждает это из моральных соображений? Да. Губы ее задрожали, но она быстро справилась с собой и, резко встав, внезапно выкрикнула ему прямо в лицо. «Нет! Господи, зачем я пришла к вам?» «Профессор Готлиб ошибся. Вы, возможно, умны, но...» «Прощайте, мистер Вульф!» «Прощайте, мисс Барстоу!» Вульф не шелохнулся в кресле. «Извините, по техническим причинам прощаюсь с вами сидя». Она направилась к двери, но на полпути замедлила шаг, остановилась и повернулась к нему. После секундного раздумья она, отчаявшись, выпалила. «Вы настоящая ищейка! Да-да, вы бессердечны!» «Возможно», — спокойно ответил Вульф и вдруг поманил ее пальцем. «А ну-ка вернитесь, мисс, и снова сядьте в кресло. Вы пришли по слишком серьезному делу, чтобы из-за минутной вспышки раздражения все погубить. Вот так будет лучше. Самообладание – это бесценное качество. А теперь, мисс Барстоу, из создавшегося положения есть два выхода. Первый. Я категорически, но в вежливой форме отвергаю ваше предложение в том виде, в каком вы его сделали, и мы расстаемся, сохранив друг другу неприязнь. Второй. Вы отвечаете мне на несколько вопросов, и мы потом вместе решаем, что делать дальше. Какой из них вы предпочитаете? Она была потрясена, но держалась хорошо. «За эти два дня я только и делала, что отвечала на вопросы», — наконец промолвила она. «Охотно верю. Представляю, какие это были нелепые вопросы и каким тоном они задавались. Но я не отниму у вас много времени и не оскорблю вас глупостью вопросов. Как вы узнали, что я имею какое-то отношение к этому делу?» Она была явно удивлена. «Как узнала? Да ведь вы все это и начали, не так ли?» «Это была ваша догадка. Это всем известно, даже в газетах об этом писали. И не только в Нью-Йорке, но и у нас, в White Plains». Я не мог удержаться от улыбки. Разве Вульф забыл, что Дервин не поленился вызвать Бена Кука и хотел отправить меня в участок? Вульф кивнул. «Вы обращались к мистеру Андерсону с той просьбой, с которой обратились ко мне?» «Нет». «Почему?» Она заколебалась, прежде чем ответить. «Не считала нужным, даже не знаю, как вам это объяснить». «А вы попробуйте, мисс Барстоу. Не потому ли, что мало верили в то, что он способен вам помочь?» Она вся напряглась. Ее руки, лежавшие на коленях, очень красивые руки с тонкими сильными пальцами, сжались в кулаки. «Да», — резко ответила она. «Хорошо. Но почему вы решили, что я смогу?» «Я не думала», — начала она, но Вульф прервал ее. «Успокойтесь и соберитесь с мыслями. Я задаю вам простой и честный вопрос. Не потому ли, что вы считаете меня более компетентным, чем мистер Андерсон, или потому, что я первым догадался о преступлении?» «Да». значит потому, что я каким-то образом понял, что ваш отец был убит отравленной иглой с силой выброшенной из ручки клюшки для гольфа. Я не знаю, мистер Вульф. Потерпите, я скоро закончу. Мой второй вопрос. Задаю его из чистого любопытства. Кто подал вам странную мысль, что я именно тот чудак, который согласится удовлетворить вашу идиотскую просьбу? Не знаю, право, не знаю, но я должна была что-то делать. Поэтому, когда я услышала, как профессор психологии Готлиб упомянул ваше имя, он написал книгу «Современная криминология». А, это та книга, которую каждый умный преступник должен подарить всем знакомым сыщикам. Может быть, но мнение профессора Готлиба о вас скорее положительное. Я позвонила ему, он меня предупредил, что психоанализу вы не поддаетесь, ибо ваша интуиция от дьявола и еще, что в своем деле вы тонкий художник и порядочный человек. Поэтому я и решила приехать к вам, мистер Вульф. Прошу вас, прошу. Я испугался, что она сейчас расплачется, а мне бы этого не хотелось. Но Вульф быстро привел ее в чувство. «Все, мисс Барстоу, это все, что я хотел знать. А теперь сделайте мне одолжение, позвольте мистеру Гудвину показать вам мою оранжерею». Она насторожилась, но Вульф успокоил ее. «Это не хитрость с моей стороны, мисс Барстоу, и не уловка. Просто моей интуиции надо остаться наедине с дьяволом. Всего полчаса, не более. К тому же я должен сделать несколько телефонных звонков. Когда вернетесь, думаю, у меня будет к вам предложение». Он взглянул на меня. «Фриц вас позовет, Арчи». Она встала и беспрекословно последовала за мной. Я был рад поскорее увести ее, измученную страхами и подозрениями. Вместо того, чтобы предложить ей подняться на верхний этаж по лестнице, я решил воспользоваться персональным лифтом хозяина. Едва мы вышли из лифта, как она испуганно схватила меня за рукав. «Почему мистер Вульф велел вам отвезти меня сюда, мистер Гудвин?» Я укоризненно покачал головой. «Не спрашивайте меня, мисс Барстоу. Даже если бы я знал, я не сказал бы вам. А поскольку я не знаю, давайте лучше полюбуемся на орхидею». Открыв дверь в оранжерею, я увидел, как в холл вышел садовник. «Все в порядке, Хорстман», — успокоил я старика. «Можно нам посмотреть на орхидеи?» Он кивнул и опять скрылся в своей каморке. Сколько бы раз я не вступал в это царство тропических растений, у меня неизменно захватывало дух, как при виде головокружительной петли в воздухе или полета копья, подобного прочерку молний, скрестившихся на небе, как два клинка. Вульф предпочитал каменные скамьи и витые железные угловые стеллажи для своих красавиц, а систему орошения придумал сам Хорстман. Оранжерея была как бы поделена на три части. В первой комнате находились катлеи, лелиас и их гибриды, во второй царствовали адантоглоссумы, ансидиумы и мельтонии, в третьей другие разные тропические растения. На этом же чердачном этаже находилась каморка садовника, кладовка для хранения грунта и небольшое угловое помещение, где Хорстман и мой хозяин выращивали новые сорта, проводили опыты по селекции и прочее. В самом дальнем углу чердака, у шахты грузового лифта, было отдельное помещение для хранения садового инвентаря, цветочных горшков и всех компонентов грунта – песка, торфа, глины, угля и прочего. Стоял июнь, циновки на стеклянных стенах теплиц были подняты, и шаловливые солнечные зайчики бегали по листьям и гордым головкам цветов. Меня всегда завораживала эта игра красок и света, и мне не терпелось узнать, какое впечатление это произведет на Сару Барстоу. Но, видимо, ей и мне одинаково трудно было тут же полностью переключиться на созерцание этого великолепия. Я догадывался, о чем она думала, а у меня из головы не шло объявление ее матери в газете. Правда, девушка из вежливости сделала вид, что заинтересовалась рядами котлей, теми, что были к ней поближе. Я, следивший за выражением ее лица, однако сразу заметил, когда интерес стал искренним. Она вдруг сама подошла к боковой скамье, где стояло не более двух десятков горшков с лелиокотлеями светозарными. Это меня обрадовало, ибо это был мой любимый сорт орхидей. Я остановился за ее спиной. «Невероятно!» – тихо промолвила она. «Никогда еще не видела таких удивительных красок». «Да, это гибрид двух сортов. В природе их не существует». С этой минуты она уже по-настоящему заинтересовалась тем, что видела. Когда мы остановились у брассокотлей Трюфотиана, я срезал для нее два цветка. Экскурсия по оранжерее, как положено, сопровождалась моими краткими комментариями, как был получен тот или иной сорт, но, кажется, это ее мало интересовало. Мы прошли в следующую комнату, и тут меня ждало разочарование. Саре, оказывается, больше понравились одонтоглоссумы, чем котлеи и их гибриды. Я решил, что это потому, что одонтоглоссумы ценятся дороже и их труднее выращивать. Но я ошибся. Оказалось, она ничего этого не знала. О вкусах не спорит, огорченно подумал я. Но самым большим сюрпризом было другое. Покидая оранжерею, она вдруг увидела малютку мельтонию голубую и пришла в неописуемый восторг от изящества ее лепестков. Я рассеянно соглашался, думая уже о другом, ибо моя голова была занята догадками, что Вульф намерен делать дальше. Наконец появился Фриц. С почтительным поклоном он по всем правилам объявил, что Вульф ждет нас. Ухмыльнувшись про себя, я хотел было легонько ткнуть его пальцем в ребро, но передумал, ибо знал, что уж этого он мне не простит никогда. Вульф сидел в той же позе, в какой мы его оставили, и казалось, что он не покидал своего кресла. Он кивком пригласил мисс Барстоу и меня сесть и, не выказывая нетерпения, ждал, когда мы это сделаем. «Вам понравились цветы?» – спросил он, когда мы уселись, обращаясь, разумеется, к мисс Барстоу. «О, они просто великолепны!» – воскликнула девушка, и я увидел, что теперь она смотрит на Вульфа совсем иными глазами. «Но слишком много красоты». Он довольно кивнул. «Да, первое впечатление всегда такое. Но при длительном общении с ними понемногу теряешь это чувство красоты. Тем более, что знаешь их коварный характер. Впечатление, которое они на вас произвели, это иллюзия, обман. Слишком много красоты. А ведь так не бывает». «Возможно, вы правы», — ответила девушка, которая, как я понял, уже не думала о цветах. «Да, возможно». «Во всяком случае, вы неплохо провели время, и вам, разумеется, не терпится узнать, как провел его я. Прежде всего, я позвонил в банк и попросил подготовить мне справку о финансовой благонадежности Эллен Барстоу, вашей матери, а также о подробностях завещания, оставленного вашим отцом, Питером Оливером Барстоу. Затем позвонил доктору Брэдфорду и попытался убедить его нанести мне визит сегодня во второй половине дня или же вечером. Он сослался на занятость и отклонил мое приглашение. 5 минут назад мне звонили из банка и сообщили все, что меня интересовало. Тогда я послал Фрица за вами. Вот и все, что я успел сделать за эти полчаса. Девушка начала заметно нервничать, упрямо сжав губы. Она, казалось, не собиралась идти навстречу моему шефу, а он продолжал. «Я обещал вам сделать предложение. Итак, вот оно. Арчи, возьми блокнот и записывай слово в слово все, что я буду говорить. Я приложу все усилия, чтобы найти убийцу Питера Оливера Барстоу. Вам, Сара Барстоу, я обязуюсь сообщать о всех своих действиях и, если у вас не будет возражений, информировать о своих действиях также государственные власти. В свое время я представлю вашей матери счет на ту сумму, которую она сама определила как вознаграждение. Если мои поиски и расследования приведут к заключению, что убийцей является тот, кого вы подозреваете, и вы будете пытаться спасти его от правосудия, я немедленно прекращаю всякие дальнейшие действия. И все остается известным только нам с вами, да мистеру Гудвину. Никто другой в это не должен быть посвящен. Одну минуту, не перебивайте. Я держу речь, мисс Барстоу, и прошу выслушать меня до конца. Еще 2 важных момента. Я делаю вам это предложение в корректной форме, не нарушающей моральных правил. Я не государственный служащий, даже не член ассоциации адвокатов, и никогда никаких присяг не принимал. Опасность быть обвиненным в пособничестве меня не пугает. Итак, если ваши подозрения и страхи в процессе моего расследования подтвердятся, я его немедленно прекращаю, как и любое раскрытие и оглашение фактов. Но как быть в таком случае с вознаграждением? Я в душе романтик и сентиментален, и не буду включать в мое предложение в письменной форме пункт о непременном при всех условиях вознаграждении. Я не люблю слово «шантаж». Но несмотря на мою сентиментальность и романтизм, я не страдаю от гордыни, и поэтому не намерен отказываться от заслуженного вознаграждения. Для верности, прочитай-ка вслух все, что ты записал, Арчи. Но мисс Барстоу внезапно помешала мне это сделать. «Но это полный абсурд!» – воскликнула она. Вольф погрозил ей пальцем. «Прошу вас, не надо, мисс Барстоу. Надеюсь, вы не станете отрицать, что пришли ко мне с вашей дурацкой просьбой именно потому, что хотите кого-то выгородить. Полноте, мисс Барстоу. Давайте будем вести нашу беседу на достойном уровне. Читай, Арчи». Я начал читать, а когда закончил, Вульф, обращаясь к девушке, сказал: «Мисс Барстоу, я советую вам принять это предложение. Я все равно буду продолжать расследование, и если ваши опасения подтвердятся, вам все равно понадобится помощь. В этом случае вы могли бы воспользоваться моими услугами. Мое предложение, кстати, продиктовано не альтруизмом, а вполне эгоистическими целями. Если вы примете его, я ожидаю от вас заинтересованного сотрудничества, ибо это в ваших интересах, независимо от исхода, и поможет вам поскорее избавиться от всего этого кошмара. Если вы не согласны, то мне придется преодолевать препятствия без вашей помощи, вот и все. Я не альтруист, не просто добрый дядя, я обыкновенный человек, который не прочь подзаработать, когда можно. Вы сказали, мисс, что там, в моей оранжерее, слишком много красоты. Вернее, будет сказать, слишком много расходов. Знаете, во что обходится выращивание орхидей?» Сара Барстоу молча смотрела на него. «Итак, решено», – промолвил Вульф. «Разумеется, никаких подписей. Это будет то, что обычно любят называть джентльменским соглашением. И первым шагом в его исполнении будет визит мистера Гудвина к вам завтра утром. Торопиться не будем. Цель его – поговорить с вами, вашим братом и, наконец, вашей матерью. Разумеется, с вашего разрешения и еще с тем, кого...» «Нет!» – взорвалась она и тут же умолкла. «Не нет, а да. Извините, но это необходимо. Мистер Гудвин – человек тактичный, вежливый, умеет молчать, а главное – необычайно храбрый. А это очень важно, скажу я вам, мисс Барстоу». Он уперся ладонями о край стола и отодвинул кресло. Потом положил руки на подлокотники и, встав во весь рост, так и остался стоять перед ней. «А сейчас отправляйтесь домой или по делам, если они у вас есть. Многим трудно думается в моем присутствии. Я им мало оставляю места для этого. Я понимаю, вы страдаете, вас мучают сомнения, но вы должны освободить свою голову от всего, чтобы дать ей возможность хорошенько думать и решать. Идите, купите себе шляпку, назначьте свидание или позаботьтесь о своей матери. Позвоните мне сегодня вечером между 6 и 7 и сообщите, когда завтра утром мистер Гудвин может нанести вам визит. Или вы не желаете видеть его, и отныне мы враги. А теперь идите». Она поднялась с кресла. «О боже, я не знаю, не знаю». «Пожалуйста. Сейчас говорит не разум, а чувство и страх. Я не хочу быть вашим врагом». Она приблизилась к нему и, вскинув подбородок, посмотрела ему прямо в лицо, прямо в его глаза. «Я верю вам», — наконец сказала она. «Я действительно верю, что вы не хотите быть моим врагом». «Да, не хочу. До свидания, мисс Барстоу». «До свидания, мистер Вульф». Я сопровождал ее до самой двери, ожидая, что она попрощается и со мной тоже, но она молчала. Я посадил ее в темно-синий двухместный автомобиль, который она оставила у края тротуара. Когда я вернулся в кабинет, Вульф снова сидел в кресле. Остановившись у его стола, я пристально посмотрел на него. «Итак, что вам известно?» – спросил я. Мне известно, Арчи, что я голоден. Как приятно, что снова вернулся аппетит. Целых 2 недели у меня его не было. Щеки его пошли складками, а это означало, что он изволил улыбнуться. Разумеется, я был взбешен и продолжал сверлить его разгневанным взглядом. «Вы хотите сказать, что в пятницу, субботу и воскресенье вы...» «Да, ел. Но заметь, без всякого аппетита. Не представляешь, как я молил Господа, чтобы аппетит вернулся. И вот видишь, он вернулся. Ланч через 20 минут. У нас есть еще время. Мне стало известно, что в гольф-клубе имеется некая должность, которая называется тренер-профессионал. Узнай, кто занимает эту должность в гольф-клубе «Зеленые луга» и поищи, нет ли кого среди наших благодарных клиентов, кто мог бы замолвить за нас рекомендательное словечко по телефону, пригласить тренера отобедать у нас и как можно скорее. Сразу после ленча отправишься в клинику к доктору Натаниэлю Брэдфорду и по дороге заедешь в библиотеку. Мне нужны кое-какие книги. Слушаюсь, сэр. О ком, по вашему мнению, так тревожится мисс Барстоу? Не сейчас, Арчи. Я, терзаемый голодом, предпочитаю эти несколько минут перед ланчем провести в спокойном его ожидании. Потом поговорим.